Глава 23. Бой продолжается. Я устало прислонился к стене, переводя дыхание и смотря, как гвардейцы споро заделывают один из разломов в стене башни, из которого совсем недавно вылезло несколько десятков черных существ. Стоящий неподалеку Фома, не обращая ни на кого внимания, занимался сортировкой зарядов к метателю, вкладывая их в патронтаж на поясе. В отличие от меня и гвардейцев поблизости, стрелок не выглядел уставшим. Скорее, раздраженным. Совсем недавно башню укрепления сотряс удар такой силы, что я даже в какой-то момент подумал о том, что наше укрытие разрушается, но нет. Довольно быстро выяснилось, что землетрясение спровоцировало обрушение одного из самых высоких зданий города, которое находилось в паре кварталов отсюда. То, что я увидел после, надолго врезалось в память. Посреди поднимающегося обломка каменной крошки и бетонной пыли появилась гигантская черная рука, распространяющая вокруг себя колебания магической силы. Из гигантского разрыва пространства начало появляться колоссальных размеров тело, покрытое все той же маслянистой черной жидкостью. И где-то в это же время, в вышине города, я почувствовал сразу несколько опор мира. Я пропустил миг, когда они появились, зато отлично почувствовал их одновременный слитный удар. Существо, пытающееся пролезть в наш мир, содрогнулось от обрушившегося на него шквала невероятных по своей мощи ударов. Остановилось, точно не понимая, что происходит, и вот уже через миг весь квартал накрыл вихрь магической силы, мгновенно скрывая от посторонних глаз саму схватку. Впрочем, судя по постоянно содрогающейся земле и волнениям хаоса, разлетающимся в разные стороны, битва там все еще была в полном разгаре. «Ну, вы как?» К нам подошел Костя со своими неизменными магическими щитами. Он присоединился к нам почти в самом конце, когда мы с несколькими гвардейцами пытались выдавить двойку черных тварей, оказавшихся куда более живучими, чем встреченные нами ранее. И если бы не его помощь, не знаю, удалось бы нам сделать это так быстро или нет. Я посмотрел на правую руку, в которой все еще была зажата рукоять одинокого. Наручи боевой брони оплавились от воздействия черной дряни, и сейчас представляли собой распотрошенный армид, из которого торчали лохмотья бронеткани. Черная жидкость частично разрушила даже ее. «Нормально», — между тем ответил я Костя. «Хотя могло быть и лучше. У других все в порядке?» «Вполне. Алексей со Светланой прикрывают западный коридор, и вроде как больших проблем у них нет. Мне с Оксаной повезло больше всех, у нас почти никого не было. Да и других наемников там достаточно. Дай гляну». Костя кивнул на наруч, после чего, дождавшись, когда я сниму поврежденную часть брони и передам ему, принялся за работу. Отложив в сторону щит, воин достал походный набор инструментов. Уверенными сноровистыми движениями он принялся ставить заплатку прямо на поврежденную часть боевой брони, вполголоса объясняя свои действия. «Это временное решение. Магический армид остается магическим армидом. Починить его может лишь квалифицированный специалист. Я способен лишь прикрыть брешь на некоторое время. С этого момента ты должен внимательно следить за своей правой рукой. Ну вот, вроде бы все. Лови». Костя кинул мне наруч и довольно улыбнулся. Что ни говори, а его любовь копаться в боевой броне часто выручала всю группу. Где-то вдалеке раздалась очередная мощная канонада взрывов, и уже через секунду башня в очередной раз сотряслась от магического удара. «Все еще не могут отвадить эту тварь», — хмуро сказал Фома. «Там, по ощущениям, уже пятерка опор сражается. Это же насколько мерзкая хрень им противостоит». «Понятия не имею, но, вероятно, наш отдых уже закончился». Я оторвался от стены, прислушиваясь к своим ощущениям, после чего рванул к одному из узких наблюдательных окон. Похоже, рост концентрации магической силы в черном портале завершился. Сейчас он начнет постепенно прорываться. «Твою мать!» — выругался Фома, а в следующую секунду земля содрогнулась от мощного выброса энергии. С потолка посыпалась мелкая каменная крошка раскалывающегося бетона. Меня и других людей, находившихся в коридоре, бросило на колени. Взрывы десятков магических орудий, до этого раздававшиеся по всей башне укреплению, замолкли. Тишина накрыла не только площадь, которую мы охраняли, но и весь город. Даже сражение опор мира с неизвестным существом на несколько секунд прекратилось. «Носитель, я почувствовал переход в пласт реальности вашего мира четырех очень сильных существ». Голос седьмого, прозвучавший в голове, привел меня в чувство. «И рекомендую как можно быстрее покинуть пределы города». «Как будто это возможно. Ты же сам видишь, в какой мы находимся ситуации. Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы подняться на ноги и выглянуть в бойницу окно». «Мне это понятно, носитель, поэтому и даю такую рекомендацию. Других, к сожалению, у меня нет». «Я тебя услышал, седьмой». Уже не обращая внимания на слова магического конструкта, я всеми силами вглядывался в поднявшуюся на площади, которую мы охраняли, пыль. «Мне кажется, или там кто-то есть?» «Вы правы. Я ощущаю появление множества сильных существ». «И точно. Из поднявшегося пылевого облака начали выходить долговязые фигуры черных. Только в отличие от первой волны, вокруг каждого существа закручивался самый настоящий энергетический поток магии, со стороны похожий на черных извивающихся угрей. Ближайшая к пылевому облаку башня начала стремительно терять краски. Сразу несколько черных развернулись к ней, делая ленивые пассы руками. Гвардейцы успели ответить. Все три башни, установленные на площади, ударили практически одновременно. Магические орудия заработали, безостановочно поливая огнем замерших тварей. Вот только они все равно не успели. Башня в буквальном смысле лопнула от черной магической энергии. Ее остов вывернуло наизнанку, а все, кто находился внутри, умерли практически мгновенно, сгорев в хаосе черного огня. Нельзя сказать, что черным это сошло с рук. Ответный удар тяжелых кулеверн стер с лица земли несколько тварей, но это была капля в море. «Проклятие! Они направляются сюда!» — выдохнул Константин. «Носитель, существа смогли уничтожить укрепление с помощью своей силы, благодаря тому, что сумели подобраться на достаточно близкое к ней расстояние. Если вы сумеете остановить их продвижение и не подпустить к башне, есть шанс избежать разрушительного воздействия их силы». Я сразу понял, о чем говорил седьмой. Развернувшись к одному из бледных гвардейцев, судя по нашивкам старшему отделения, я не сильно хлопнул его по шлему, привлекая к себе внимание. «Эй, ты видел, с какого расстояния ударили твари, когда уничтожали северное укрепление?» «А? Что?» Судя по лицу, он пока еще не мог связно мыслить. «Соберись!» Я не сильно встряхнул его, смотря в глаза. «Они ударили, когда находились где-то в 10 метрах от башни, так? Если мы не подпустим их, у нас появится шанс. Передай своему взводному прямо сейчас, а мы пока попытаемся их задержать». «Да-да». В глазах старшего наконец появилось понимание. «Отделение!» Я уже не слышал, что он там говорит, бросившись к лестнице, ведущей на первый этаж, и слыша топот тяжелой брони Константина за спиной. Нисколько не сомневался, что Фома также следовал за нами. Постепенно к нам присоединялись новые и новые солдаты. Похоже, старший отделения смог быстро объяснить взводному то, что я ему пытался сказать. Где-то в вышине безостановочно палили пушки. Однако очень скоро им придется остановиться. Ресурс магических орудий не был бесконечным. Главный расчет в том, чтобы хоть немного дать передохнуть нашим пушкам, задержать тварей и уже под их прикрытием покончить с противником. По крайней мере, так у нас появлялся шанс. Дорога до выхода заняла пару десятков секунд. Оказавшись снаружи, я бросил взгляд в сторону приближающихся черных. Несколько существ превратились в пылающие бесформенные ошметки, однако большинство все так же продолжали идти под шквальным огнем магических орудий. Вокруг них закручивался невидимый щит, вспыхивающий после каждого попадания очередного снаряда. Иногда у кого-то из существ магический заслон не срабатывал, а оно сгорало в яркой огненной вспышке. Однако подобное случалось все еще слишком редко. Нужно во что бы то ни стало дать возможность пушкам отдохнуть. Без раздумий я бросился вперед. По всем расчетам, из-за непрерывного огня кулеверны уже должны были начать перегреваться. Одинокий в моей руке беззвучно вопил в восторге, распространяя вокруг себя безумную жажду крови. Вот только на этот раз я не собирался сражаться с тварями в рукопашную. Приближающиеся существа, хоть и выглядели внешне похожими на тех, с которыми нам совсем недавно приходилось сражаться, но на деле серьезно отличались. «Нельзя допустить, чтобы противники приблизились к укреплению ближе, чем на 10 метров, носитель», — напомнил седьмой. «Думаю, вам лучше пропустить вперед кого-то с более прочной персональной броней». «Да уж, понятно. Но у меня есть план получше». Когда до черных оставалось не больше нескольких метров, я почувствовал, как на мне фокусируется внимание сразу нескольких существ. Ощущения от этого оказались не самыми приятными. как если бы нечто невероятно чуждое человеческой природе пыталось залезть в мой разум, оставляя после себя отвратительно странные отклики мыслей. Мне стоило больших трудов сохранить ясность головы, когда сразу несколько существ посмотрели на меня. Со стороны башни укреплений раздавалось все меньше и меньше выстрелов. Орудия постепенно перегревались и выходили из строя. Хорошо чувствуя за своей спиной Константина, я подал ему знак «прикрывать» и без каких-либо сомнений зачерпнул всю доступную мне магическую силу. В тот же миг в мою сторону с невероятной скоростью рвануло сразу несколько чернильных щупалец, до отказа наполненных магической силой. Существа почувствовали мою попытку обратиться к источнику мощи и попытались атаковать. Первые удары принял на себя щит Константина, за считанные мгновения разлетевшись веером синих осколков, но полностью выполнив свою задачу. Костю отбросило на несколько метров в сторону от меня. Я не успел заметить, насколько сильно ему досталось, все еще сосредотачиваясь на воплощении магической фигуры. Из-за моей спины прилетела огненная комета, ударив ближайшую из теней. Фома на ходу разрядил свой метатель и занимался оружием. Сразу несколько убийственных сгустков магии оказались возле меня. Только на этот раз уже никто не успевал отразить их. Один из первых был быстрее, чем я рассчитывал. На лету пробив жука, он вонзился в плечо, мгновенно распространяя вокруг себя ядовитую темную магию. И в эту же секунду я активировал подготовленное заклинание. Душу наполнила всепоглощающая сила, мгновенно выжигая темную погонь, что сейчас распространялась по моей крови. Воплощение Земли. Третье, изученное мной заклинание, обрушилось на наступающих существ. Земля под ногами дрогнула, и в ту же секунду вся площадь впереди взорвалась острейшими каменными шипами, рванувшими ввысь и буквально нашинковывающими все, до чего им удавалось дотянуться. По рядам черных прокатилась волна боли. Существа оказались не готовы к удару стихии Земли. Многие не успели защититься от шипов. Кого-то я даже убил этим ударом. Жаль, но вся та сила, что мне удалось собрать, оказалась способна лишь на то, чтобы сдержать продвижение тварей, но никак не остановить. В голове шумело от зашкаливающей силы. В это же время подоспели гвардейцы. Сразу с десяток зарядов метателей обрушился на черных, и хоть сами они были попроще тех, что использовал Фома, этого вполне хватило, чтобы сломать щиты двух тварей, получивших больше всего ударов. В этот же момент, повинуясь моему мысленному приказу, земля под ногами черных существ заходила ходуном, взрываясь ураганным шквалом магии и в буквальном смысле перемалывая некоторых наиболее ослабевших существ. Словно мясорубка. Сжав зубы, я продолжал крутить внутри себя силу, замечая, как гвардейцы императора продолжают пребывать, схватываясь чуть ли не в рукопашную с теми тварями, у которых получается выбраться из стихийной ловушки. Где-то впереди мелькала широкая спина Константина, говоря, что воин все еще был способен сражаться. Ко мне присоединилось еще несколько сильных магов из числа наемников и гвардейцев. Всеми силами мы удерживали мечущихся внутри созданной ловушки черных. Конечно, если бы это были действительно разумные существа, уничтожить поставленный нами магический стихийный барьер им не составило бы никакого труда, лишь просто объединив усилия. Однако черные действовали, похоже, руководствуясь чистыми инстинктами. Где-то со стороны укреплений заговорили магические орудия, давая понять, что самое сложное позади. Я позволил себе немного расслабиться. Оставалось надеяться, что существ сильнее мы больше не увидим. Хотя комментарий седьмого о четырех существах, появившихся в нашем мире, мне помнился хорошо. Как и тот факт, что мы еще ни разу не столкнулись с тварями изнанки, которые, несомненно, должны были сейчас проникать через бреши структуры реальности в наш мир. «Ну и силище у этой хрени», — заметил толстяк, отряхивая пепел со своей цветастой рубашки. «Глава гильдии, вам так не показалось?» «Она тупа, как пробка», — ответила старуха, стоя прямо в воздухе, точно на невидимой платформе. «Столько разрушений из-за существа с разумом курицы». «А мне понравилось», — тут же вклинился радостный Николай Грачев. «Давно я так не веселился. Лет 30, да, Нин?» «Иди нахрен», — ровно ответила девушка. «Вместо того, чтобы охранять аудитора, я помогаю вам, да еще и вынуждена общаться с этим идиотом, помешанным на сражениях». Она кивнула на Грачева, который не выглядел огорченным ее отповедью. «Спокойнее, Нина, не нужно так нервничать». Еще одна девушка-маг, что совсем недавно присоединилась к сражению, подняла примирительно руки. «Лучше скажите мне, почему такая слабая атака? Вы же сами видели, какой мощный черный портал получился. Так почему все еще нет высших тварей?» Несколько минут собравшиеся опоры мира обсуждали это, строя предположения, как вдруг все замерли, прислушиваясь к своим ощущениям. Каждый отчетливо ощущал нечто странное. «Как думаете, кто это такие?» — вслух спросил Грачев. «Понятия не имею, но это кто-то очень сильный и разумный», — ответила старуха. «Они сразу после перехода закрылись, спрятавшись от нашего взора. Так черные не делают». «Если это не черные, тогда кто-то из первой десятки когорты?» «Не похож на них». Толстяк задумчиво покачал головой. «Нина, отправляйся-ка к аудитору. Расскажи об этом, нужен план. И срочно. Я не уверен, что мы сможем победить появившихся гостей». «Да». Побледневшая девушка тут же рванула в сторону, где находился центральный штаб. «Ну что, а нам нужно продолжать заниматься зачисткой. Все равно ощутить гостей мы при всем желании сейчас не сможем. Да и новая волна, я думаю, очень скоро уже должна заявить о себе». По улице города М двигались четыре человеческие фигуры, одетые во все белое. Редкие черные твари, встречающиеся им по пути, казалось, не обращали никакого внимания на идущих. Точно их не существовало. Они ничего не говорили. Иногда заглядывали в отдельные здания, как будто в поисках чего-то или кого-то.